Глава 9. Все же его звали Лагис, того пожилого мужчину, что спас девочку Неллу от надругательств. А Шторм молодец, за неделю нашел нужного Вики человека. Ну, не сам лично, конечно, нашел, а те мелкие воришки и поберушки, что подъедались возле его банды и пользовались ее защитой. Пусть его покровительство не могло защитить мелкую шпану от властей и спасти от отрубания рук, выжигания клейм или мучительных казней, если те попадались повторно, но от соседних банд или одиночных воров постарше Шторм прикрывал. А еще давал порой ночлег в зимние холода. Пусть во Вьеже и никогда не холодало до температуры замерзания воды, но ледяные дожди в середине зимы случались нередко. Только в преступном мире альтруизмом никто не страдает, поэтому за оказываемую им помощь воришкам приходилось не только отдавать треть от сворованного и четверть от выпрошенного, но и оказывать массу мелких услуг, начиная от выслеживания жертв и заканчивая прямым участием в различных акциях, которые проводили налетчики банды или воры постарше. Лагиса это сборище воришек и попрошаек обнаружила в том же южном районе, в котором находился и его прежний домишко, возле речных причалов при впадении Вены в Валернийский океан, где суда, пришедшие с верховья реки, разгружались или перегружали доставленные товары на океанские корабли. Справки ушлые ребята тоже как-то сумели навести. Бывший командир абордажной команды действительно растратил все свои сбережения, но смог найти себе место проживания и работу на складе одного из своих бывших нанимателей судовладельцев. Денег, как поняла Вика, ему не платили или платили мизер, зато крышей над головой и питанием обеспечили. Речные причалы располагались на южном берегу Вены, поэтому попаданке пришлось перейти через новый мост и углубиться в нищие улочки. Трущобами эти кварталы не назовешь, но и назвать здешние халупы домами язык не поворачивался. «Какие грозные воины в наши скромные угодья забредают!» Из подворотни вышла компания четверых, бомжей и не бомжей, но дурно одетых, давно не мытых и явно скверно пахнувших типов. «И не боится ведь, гляди-ка!» Самый хилый из них, похоже, был тот вожаком. Мелькнула у Вики мысль отправиться на встречу с Лагисом в скрыте, но она ее быстро отбросила. Не хотела к нему являться призраком отца Гамлета. Все же ей нужны люди, которые будут знать, что молодая наемница лекарка Нелла и госпожа Магиня Вика – это одно лицо. Почему-то интуиция ей подсказывала, что бывший абордажник подойдет на роль ее доверенного лица. Так и получилось, что она шла в одежде наемницы на своих двоих. «А чего мне вас бояться-то?» – пожала Вика плечами. «Если без обид, то выглядите вы, прямо скажу, не очень грозно. Ребята, а мы мирно никак не разойдемся?» – поинтересовалась она. У четверки нищих не было даже оружия в руках. Нет, какие-то дрянные ножи в рукавах Вика определила, но все выглядело настолько несерьезно. Даже окажись на ее месте обычная наемница без навыков и умений попаданки, что она была даже в некотором недоумении насчет мотивов приставал. Каких-то дополнительных скрытых в засаде сил Вика тоже не наблюдала. Сидел кто-то мелкий за ивняком возле гнилого забора, но это на подмогу четверки оборванцев точно не тянуло. «Ты извини, девка, но деньги очень нужны!» Произнеся это, стоявший слева от заводилы здоровяк резко снизу вверх взмахнул рукой, чтобы послать в жертву метательный нож. Вот только для владеющей ускорением ассасина попаданки такая атака никакой опасности не представляла. Вика еще только когда рука налетчика пошла вверх, сделала два почти мгновенных шага, одновременно выхватывая из-за спины меч, клинок которого сама укрепила до булата высочайшего качества, и со свистом стали, снеся голову с плеч щуплого главаря, рубанула здоровяка по кисти руки еще до того, как тот успел ее разжать, перерубив кисть заодно с рукояткой так и не вылетевшего из нее ножа. Обезопасив себя от непосредственной угрозы нападения, она замерла, чуть пригнувшись на широко расставленных ногах и, отведя меч в сторону, в готовности в любой миг довершить начатое уничтожение гопников. Вика их бы, наверное, все же прикончила, но пока двое пятящихся, уцелевших при ее атаке налетчиков, в ужасе смотрели, как из шеи упавшего тела главаря толчками фонтанирует кровь, охотивший кинуть в нее нож, вскричав от боли и согнувшись, пытался левой рукой пережать на правое вытекание крови, из-за ивняка выскочила мелкая девчонка лет 6-8, одетая в какое-то рванье. «Тетенька, не убивайте папу!» Со слезами закричала она и бросилась к здоровяку, который от боли, похоже, потерял ориентацию и со стоном упал на одно колено. «Не надо, пожалуйста!» Ее крик перешел в рыдание, когда она принялась обнимать отца. Вика, глядя на эту картину, скривилась от понимания своей мягкотелости. Мало того, что позволила уцелевшим оборванцам броситься на утек, так еще и не могла прикончить атаковавшего ее налетчика, как это изначально собиралась сделать. А дальше поступила еще хуже. Наложила незаметно мизерное исцеление на кисть руки, чтобы остановить кровь, да еще и бросила целый трояк, серебряную монету в 3 лиры, в грязь между плачущей девочкой и ее стонущим отцом. И пошла дальше, весьма недовольная собой. Скольких уже людей таким подлым приемчиком этот здоровяк убил? И девочка-то явно такое не первый раз видела. Наверняка вырастет каким-нибудь упыренком. Хотя нет, одернула себя Вика, порывшись в памяти Неллы, скорее станет гулящей девицей. Но хватка у этой крошки есть. По отцу раненому рыдала, но схватить своей цепкой ручонкой брошенную монету не задержалась. В дальнейшем подобные слабости по отношению к врагу, пусть и опереточному, могут ей дорого обойтись. Вика об этом думала уже не в первый раз, но сегодня попаданка еще не готова была морально и психологически прикончить отца на глазах у его маленькой дочери. Дорогу до места обитания Лагиса Вика уяснила хорошо, поэтому долго ей петлять не пришлось. Подобного недоразумения, как с четверкой жалких тошнотиков, больше не последовало. Попадавшиеся ей прохожие старались на наемницу, хоть и молодую, но в доспехе и с мечом, не задираться. И к складу пеньки она пришла через 3 гонга после того маленького происшествия. Солнце еще не достигло даже зенита, но никаких погрузочно-разгрузочных работ на этом складе не проводилось, в отличие от других таких же объектов и пакгаузов, где стояла под погрузкой, подъезжала и отъезжала множество телег и фургонов. Видимо, пенька в это время года, близящегося конца лета, была не сильно востребована. А может, с этим товаром всегда так? Потому и поставили здесь сторожить однорукого калеку. «Эй, открывай, Лагис, разговор есть!» Громко крикнула Вика, постучав ногой в ворота бревенчатого, уже возле земли подгнивающего забора. Услышав неторопливые шаги, Вика подумала было, что абордажник еще и охромел. Одна нога, судя по звуку, у него подволакивалась. Но когда тот распахнул калитку, никаких видимых повреждений ног она у него не заметила. «Тебе чего нужно здесь, молодая наемница?» Он ее внимательно осмотрел и руку с дубинкой заметно расслабил. Ошиблась адресом. Внимательный взгляд бывалого вояки, в отличие от встретившихся гопников, наверняка определил в девушке настоящего бойца. Не только по доспеху из магически укрепленной кожи и оружию, но и по грации движений. Свояк свояка видит издалека. «Ничего я не ошиблась. Вика сделала шаг вперед. Впускай, разговор к тебе есть». Тот по-прежнему стоял, как скала, загораживая проход через калитку, и отступать не думал. Логис все так же внимательно смотрел на свою гостью, но, определив в ней опасного воина, малолетнюю шлюшку, которой когда-то помог, в ней не признал. «Ко мне? Не к хозяину склада? Ты и глухой к тому же?» Вика решила его немного спровоцировать. «Я думала, что только без руки и хромой». Неожиданно абордажник улыбнулся и отступил в сторону, давая ей возможность пройти. Домик, в котором Логис проживал, находился в 10 шагах от ворот во двор с левой стороны от довольно обширной уезженной площадки перед складом. Закрыв за гостей калитку, абордажник, не оборачиваясь, пошел в свои пенаты. Вика, идя за ним, убедилась, что тут и в самом деле разжился где-то еще и хромотой. «Да уж, не слишком богатый домик», – вслух сделала свои выводы попаданка, – «но жить можно, конечно». Сторожка состояла всего из 2 комнат, прихожей, выполнявшей за одной роль кухни, и спальни, в которой, кроме топчана с тюфяком, на нем были еще пара стульев, стол, большой сундук без замка и 4-рожковая вешалка, на одном из крюков которой висел длинный темный шерстяной балахон с капюшоном. Окно было только в этой комнате, небольшое и узкое, но зато застекленное. «Так я и живу», – кашлянул абордажник и сел на кровать. «Садись и говори, зачем пришла. Угостить есть чем, но не предлагаю. Судя по твоему благополучному виду, ты это есть и пить не станешь». Вика стесняться не стала и уселась на ближайший к ней стул. «Дело у меня к тебе 2». Она поправила висевший сзади меч. «Вернуть свой должок и предложить работу, точнее службу, получше этого убожества». Логис посмотрел на молодую наемницу весьма скептически. Он действительно выглядел стариком. В этот раз память Неллы определила его возраст правильно – лет 60 плюс-минус 5, но выглядел он по верхней планке этого возраста. «Не понимаю, как ты могла мне задолжать, девочка?» – улыбнулся он, покачав сокрушенно головой. «Я оставил из-за увечья службу до того, как ты родилась. Сколько тебе? Лет 18?» 16. «Даже так? А выглядишь умелым, впрочем, тем более. И к работе получше этой я, увы, уже не пригоден. И очень давно. Так что ошиблась ты, девушка». «Ничего я не ошиблась». Вика легко махнула рукой. «Неважно, что ты не помнишь про мой должок. Главное, что я помню». Расплатиться за Неллу она решила независимо от того, окажется ли ей Логис полезным или нет. Но Вика уже понимала, что зашла по адресу. Мужик ей реально понравился. Какой-то он надежный, что ли. Другого более точного слова Вика подобрать не смогла, но ей и этого личного впечатления хватило. Не затягивая дальше процедуру их знакомства, она сформировала конструкт абсолютного исцеления и наложила его на Логиса. После того, как Вика исцелила тело несчастной Неллы при своем появлении в этом мире, это было 2-е применение ею такого заклинания и 1-е, которое она могла наблюдать со стороны. Сине-зеленые волны, прокатившись несколько раз по Логису с ног до головы и сгустившись на короткое время возле обрубка руки, схлынув, оставили после себя абсолютно здорового мужчину не старше 55 лет. У заклинаний исцеления был и омолаживающий эффект, пусть и небольшой, скорее связанный с тем, что здоровый организм и выглядит моложе. Увидев результат своего труда на совершенно ошалевшем бывшем командире абордажной команды, Вика не стала на этом останавливаться и применила к нему еще и омоложение. После этого, правда, магической энергии в ее резерве осталось совсем на донышке, зато на выходе попаданка получила примерно то, на что, вернее, на кого рассчитывала – крепкого моложавого воина. «Ты кто?» Бросаться на колени к радости Вики абордажник не стал, но на ноги вскочил что-то ракета и смотрел на нее взглядом, наполненным непередаваемой гаммой чувств. «Ты жизнь?» – обозвал он попаданку именем одной из отвергнутых на Алернии семи. Вика хмыкнула и ткнула в сторону Лагиса пальчиком. «Ну, не совсем она», – поскромничала попаданка, – «но восстанавливать коллег могу. Одаренная я, Лагис, и, как ты видишь, весьма сильная. Посмотри на себя внимательней. И что ты видишь?» Некоторое довольно продолжительное время Вика с удовольствием наблюдала, как понемногу приходивший в себя от произошедшего мужчина разглядывал себя и постоянно поднимал и опускал восстановившуюся правую руку. Зеркала в комнате бывшего увечного отставника не было, но и увиденное, и прочувствованное в себе Лагиса весьма впечатлило. Вика из этого наблюдения тоже сделала вывод. В следующий раз абсолютное исцеление надо будет применять аккуратнее. Окажись на месте Лагиса человек с психикой не такой крепкой, он мог бы и крышей поехать. А с такой бедой, как помутневшее сознание, она справляться не может, к сожалению. «Ты вернула мне жизнь», — сказал он. «Ну и отлично, садись, где сидел», — предложила Вика. «Надеюсь, теперь ты готов выслушать мое второе дело, в смысле предложения о работе, о службе на меня». «Я согласен», — твердо, с блеском в глазах, глядя на Вику и в самом деле как на богиню, ответил тот, даже не выслушав суть того, что девушка от него хотела. «Я выполню любые твои условия. А если тебе и правда нужна моя служба, то я готов отдать себя навечно. Ты...» «Давай выпьем за наше случайное знакомство», – прервала Вика, понимая, что выпить сейчас мужику не помешает. «И мне бы не хотелось, чтобы ты и дальше подобным образом невнимательно относился к моим пожеланиям. Я ведь тебе предложила сесть, нет?» Дождавшись, пока растерявшийся Лагис поймет, что за провинность перед своей новой начальницей он уже успел заработать и наконец-то сядет, Вика достала из пространственного кармана все, что она заранее подготовила к их встрече. Случайной, да. «Ну-с, что нам сегодня Единый послал?» – комментировала она извлечение предметов. «А Единый нам сегодня послал целый кувшин отличного алвийского вина и пару небольших кубков». Вика поставила их на стол. Кожаный доспех офицера абордажной команды и сапоги. На кровать, где сидел в очередной раз шокированный Лагис, полетело и то, и другое. Отличный меч из магического булата в ножнах из кожи. Кидать меч она не стала, а протянула его абордажнику. «Не знаю, правда, как он тебе будет по руке поотросший». Вика не выдержала и хихикнула, уж больно потешный вид был у Лагиса. «Но уверена, такому опытному воину и палка бы сгодилась. Только давай сначала выпьем, закусим, а потом я выйду, а ты переоденешься. Я девушка скромная». Попаданка достала еще и окорок с сыром. Нарезать продукты перед отправкой их в пространственный карман она не стала, поэтому решила поручить это дело Лагису. Такое вот первое поручение будет у нее своему первому настоящему соратнику. «Первая проблема», – сказала Вика после первого кубка выпитого вина, когда они сидели за столом с растрескавшейся и расцарапанной крышкой. «Твоя проблема», – уточнила она. «Тебе придется уйти отсюда, Панг, не попрощавшись. Мне не нужны вопросы, которые могут возникнуть по поводу твоей отросшей руки. А узнать тебя теперь вряд ли кто узнает», – усмехнулась попаданка. «Разве что за твоего сына примут». «Нет тут никакой проблемы, госпожа», – мотнул тот головой с преклонением, глядя на собеседницу. Он постепенно все полнее осознавал случившееся с ним чудо. «Склад уже 2 недели как пуст. Там только 2 рабов живут и бездельничают. Так что уйду без предупреждения и без угрызений совести. Я хозяину ничего не должен. Денег он мне уже почти 1,5 года не платит, а кормит. Видимо, считает, что и так слишком щедр». «Мы выпить с тобой выпили, а познакомиться забыли. Меня зовут Нелла, но когда мы одни, можешь звать Викой. И без всякой госпожи. Рассчитываю, что ты больше не будешь игнорировать мои пожелания. И на ты давай, чего уж тут». «Хорошо, как скажете, как скажешь, Нелла, Вика. Меня зовут Лагис. Я бывший командир абордажного отряда из 1,5 сотни бойцов. Плавал на кровавой чайке и ястребе. Не нынешнем, а прежнем». Названия кораблей здесь часто передавались по наследству, от списанных или погибших к вновь построенным. Впрочем, Вика хоть точно и не знала, но, кажется, и на земле такое практиковали. «Очень приятно, Лагис». Вика поднялась и выполнила шутливый книксон. «Вот теперь давай переодевайся, а я подожду тебя на улице. Поговорим по дороге. И вообще, я рассчитываю, что времени у нас с тобой теперь на разговоры будет телега и маленькая тележка. Вино и закуску только не забудь с собой забрать».